Глава 8. Подменная истинная. Таисия. Девочка Тайна забавная, совсем как я в ее возрасте. Наивная и милая. Наверное, она росла в любящей семье. Не могу сказать, что у меня было плохое детство, но и хорошее вспоминается с трудом. Нас было 4 сестры, я вторая. Новых вещей я не видела, донашивала за Зиной, старшей. Да, с именами родители заморочились. Зинаида, Таисия, Антонина и Клава. Младшую жаль больше всех. За что они так с нами? Не девочки, бабульки. А когда мне было 12, родители взяли под опеку 2 мальчишек, наших дальних родственников. А потом мама решила родить еще одного ребенка. И денег в семье стало еще меньше, а криков намного больше. Первая свалила Зинка. После 9 класса в техникум в другой город. Мне не позволили, пришлось заканчивать 11 классов. Но как только мне исполнилось 18, я собрала рюкзак и уехала к сестре. А Зина умерла, когда мне было 20. Машина сбила. Я очень по ней скучаю. Несправедливо это. Она была самым близким мне человеком. Тайну я никак не воспринимала своей копией, скорее уж, младшей сестренкой. Вся эта ситуация была очень странной. Я до сих пор не могла поверить, что это происходит со мной. Но, похоже, обратно пути нет. Придется привыкать. Ну, или я проснусь. Пока же я пряталась в кустах, а Тайна с несчастным видом сидела на лавочке возле миленького мраморного фонтана. Не понимаю, что ей не нравится. Дворец роскошен, сад чудесный, кормят вкусно и бесплатно. Чего ей еще нужно-то? Мужик не нравится. Сейчас поглядим на этого мужика. Как я поняла, он родич хорошеньких девочек-служанок, дракониха. Кстати, мне пришлось прятаться от них под окном, пока одна прибиралась в купальнях. Не слишком-то удобно. Хорошо, что она не догадалась выглянуть в сад. Судя по напрягшейся спине Тайны, дракон приближался. Я вытянула шею в нетерпении. «Ой, мамочки!» Она не врала. Мужик был очумителен. Высокий брюнет с хищным профилем, смуглый, яркий, опасный. Таких я раньше вживую не видела. Только в любовных романах читала и посмеивалась. Ну надо же, выдумают тоже. Волосы короткие, это прекрасно. Терпеть не могу мужиков с патлами. А плечи, какие у него плечи! Я сейчас остро завидовала Тайне. Она была к нему так близко. Госпожа моя, мне передали твои просьбы. Плотник прибудет к вечеру. Он смастерит и ширмы, и шкаф. Благодарю, мой господин. Прошелестела Тайна, опуская голову. Хорошо ли тебе спалось? Да, господин. «Понравился ли ужин?» «Да, господин». «Тепло ли тебе, девица? Тепло, морозушка?» «Ну, неудивительно, что она его боится. В 17 лет я с таким бы даже заговорить не решилась. Сразу бы убежала с криками. А Тайна ничего, держится». «Завтра привезут кукол для твоих сестер. Выбирай любых, хоть всех». «Ну, он тоже не очень умный. Нашел о чем с девчонкой говорить. Лучше бы погулять по саду позвал». «Могу ли я пригласить тебя сегодня на ужин, Тайна?» «Это честь для меня, господин». «О, чудно! Ужинать пойду я, и пусть она попробует запретить. Я тоже хочу познакомиться с драконом. Имею право, вообще-то, мне его обещали». Спросив еще что-то незначительное, дракон удалился. Я выползла из-под куста. «Нормальный мужик, не понимаю, что тебе не так?» «Ненавижу его!» — выпалила вдруг девчонка, а потом испуганно зажала рот руками. «Так-так, и кто этот счастливчик?» «Не понимаю, о чем ты». «Ну да». «Ты забыла, что я — это вроде как ты, только опыта у меня побольше будет». «Если тебе не по нраву дракон, то ты явно влюблена в другого, иначе бы не стремилась сбежать так яростно». Тайна покраснела и опустила глаза, сжала губы упрямо. «Понятно, не скажет. Ну и ладно, мне-то какое дело». «И как ты собиралась к нему вернуться, скажи на милость, из моего-то мира?» «Как-нибудь», — отвела глаза девчонка. «И что, он лучше Джахара? Красивее, богаче, умнее?» «Он меня слышит. И дает мне выбор». Я вздохнула. В принципе, я поняла. И даже согласна с ней. Тот, кто слышит, всегда лучше того, кто просто вынуждает к чему-то. Я так понимаю, не больно-то Тайну спрашивали, чего она хочет. А что, он прямо настоящий дракон? Ну, с крыльями там, оборотень типа? «Я не знаю», — ответила Тайна. «Я вообще мало что знаю о драконах. Только то, что их 12 родов. От Джахара из дома высокого огня». «В смысле, огнедышащий?» «Несущий пламя. Одна фигня. А твой парень, он чего, дождется? «Я не знаю», — пожала плечами девчонка. «Если не дождется, он не мой парень. Понимаешь, Тая, я просто хочу быть самой собой. Жить не по чьей-то указке, а по своей прихоти. Есть, пить, спать, любить. Я Магесса, Я сама могу зарабатывать. И если бы не этот поганый отбор, я бы к холодным дождям поехала в Академию магии и сдала бы экзамены. И училась бы. А теперь только и остается, что рожать детей и молчать. Быть удобной игрушкой для чужого мужчины. «А что, женщин принимают в Академию?» Только и смогла сказать на это я. «Да, бабушка моя была известной гадалкой. Она закончила Академию. Потом жила самостоятельно, много золота заработала. Дом купила, дочь родила. Зеркало от нее в наследство осталось. Знаешь, попрошу Джахара, чтобы он его моей сестре вернул. Мне оно больше не понадобится». «Но-но, не нужно раскидываться артефактами. Мало ли как жизнь повернется». Мы замолчали, а потом я тихо спросила. «А ты не хочешь с Джахаром просто поговорить?» «Зачем?» «Ну, может, он тебя отпустит?» «Сама-то веришь в это? Я его истинная. Только я могу родить ему сына». Упс, неловко вышло. «Я вот не могу. У меня оба яичника удалены, еще в юности». «Так, ну, ты же хотела меня вместо себя оставить?» «На самом деле я тебя обманула, Тая. У драконов есть артефакт, и он показывает, кто истинный, а кто нет. Меня он показал, а насчет тебя не знаю. Мы ведь хоть и одинаковые, но совсем разные. Может, там не только от крови зависит, и возраст еще. Ты старая. На смотрины зовут девушек от 16 до 25». «То есть ты собралась смыться и подсунуть бедняге Джахару бракованную невесту? Не настоящую истинную?» «Ну...» «А что было бы, когда он узнал?» «Ну...» «Я прямо сейчас тебя убью, Тайна, и прикопаю под кустом, и займу твое место». «Отличная идея, Тая, мне даже нравится». Мы молча пялились на струи фонтана. Солнце пекло все сильнее, становилось жарко. «Я пойду на ужин с Джахаром вместо тебя». «Спасибо». «Пф, он классный». «Он старый, ему больше 200 лет». «Не старый, а опытный, выдержанный». «Ну да, в твои годы это нормально. Пойдет». Я ткнула ее в бок. «А драконихи твои не придут вечером прибираться?» «Драканны». «Чё ж не драконессы?» «Драконесса — это замужняя женщина, а драканна — молодая девушка, не перепутай». «Ты-то откуда все знаешь?» «У меня книжка была про них. Кстати, тут есть библиотека, ты бы сходила, почитала, пригодится». «Угу, завтра схожу. А ты будешь в кустах прятаться. Дурдом какой-то».